Всю ночь я стискивал зубы. На завтра была среда. Я пошел к бабушке и деду. Бабушка пожарила молодую картошку, как я люблю, а дед Леон все хотел мне что-то сказать и не решался. Обстановочка была, как на похоронах. После кофе мы пошли к нему в закуток. Дед сунул в рот сигарету, но не зажег. «Я бросаю», — сказал он. «Не ради своего здоровья, сам понимаешь, токмо ради моей зануды жены». Я улыбнулся. Потом дед попросил меня помочь ему привинтить петли к дверцам. И вот тогда-то, когда у меня наконец были заняты руки и голова, он заговорил со мной мягко, так ласково. «Грегуар?» «Да. Тебя, я слышал, в пансион отправляют». «Тебе не хочется?» Я молчал. Не хотел распускать нюни, как в тот раз, не маленький уже. Он забрал из моих рук створку, которую я держал, отложил ее в сторонку и взял меня за подбородок, чтобы я посмотрел на него. «Послушай меня, Татоша, послушай хорошенько. Я ведь знаю больше, чем ты думаешь. Я знаю, как ты ненавидишь школу, и что творится у тебя дома, тоже знаю. То есть не то, чтобы знаю, но догадываюсь. Я имею в виду твоих родителей. Представляю, каково тебе приходится». Я кусал губы. «Грегор, поверь, я хочу тебе добра. Это ведь была моя идея с пансионом. Это я заронил ее в голову твоей мамы. Не смотри на меня так. Для тебя же будет лучше на время уехать, развеяться, увидеть что-то новое. А то родители тебе совсем дышать не дают. Ты их единственный сын, все, что у них в жизни есть, свет в окошке. Они и сами не понимают, как сильно тебе вредят тем, что слишком многого от тебя ждут. Нет, не понимают. И думаю, все еще сложнее. Им бы сначала собственные проблемы решить, прежде чем на тебя набрасываться. Я... Ох, нет, Грегор, вот этого не надо. Не надо, малыш. Я не хотел тебя огорчать. Я только хотел, чтобы ты... Да что же это такое, черт возьми? Я даже не могу посадить тебя на колени такого большого. Постой, убери-ка руки. Давай я сам сяду к тебе на колени. Ну, не надо, не плачь, а то я сам заплачу. Я не плачу, дедушка. Это просто вода выливается. Ах ты мой малыш, мой большой малыш. Ну, все, все, успокойся, давай успокоимся. Надо закончить этот шкафчик для Жозефа. Мы же хотим отведать деликатесов. На, держи отвертку. Я высморкался в рукав. А потом, после долгого молчания, когда я уже привинчивал вторую дверцу, дед добавил. И вот еще что, последнее. Больше я с тобой об этом говорить не буду. Это очень важно, что я хочу тебе сказать. Я хочу тебе сказать... что цапаются-то твои родители не из-за тебя. Нет, дело в них самих и только в них. Ты не виноват. Ты тут ни при чем, слышишь? Совершенно ни при чем. Скажу тебе больше. Даже будь ты круглым отличником и первым учеником в классе, они и все равно бы цапались. Им только пришлось бы найти другой повод, вот и все». Я ничего не ответил. Взял кисточку и нанес первый слой лака на Жозефа в шкафчик. Когда я пришел домой, родители сидели, обложившись проспектами, и что-то подсчитывали на машинке. Если бы в жизни было как в комиксах, я увидел бы над их головами клубы черного дыма. Я выдавил из себя «здрасте» и хотел прошмыгнуть в свою комнату, но меня остановили. «Грегор, поди сюда!» По голосу я понял, что отец не расположен шутить. «Сядь!» Я сел, думая, под каким соусом меня на этот раз будут есть.